Глава шестая. Пустота. Осталось рассмотреть последнюю категорию людей из локомотива. Почему они не реагируют на приближение смерти? Потому что некому реагировать. Локомотив пуст. Некому поставить проблему и направить усилия человечества в нужную сторону. На планете сложилась абсурдная ситуация. Самые огромные усилия сосредоточены на том, чего никто не хочет, на военной сфере. Самые ничтожные усилия сосредоточены на том, что нужно всем без исключения, на победе над старостью и смертью. Если изобразить это в графике, можно наглядно увидеть интеллектуальное состояние человечества. Проблема может быть решена, если будет поставлена в соответствующем масштабе. Для этого нужны люди, сидящие в локомотиве. Пока локомотив пуст, самая главная задача смертного человека будет игнорироваться. Люди будут умирать. Можно указать на энтузиастов, кого не устраивает пассивное ожидание смерти. Тут и там встречаются одиночки и даже целые группы, решающие задачу. Но они движутся с эволюционной скоростью, тогда как решение задачи требует революционного прорыва. Для прорыва нужно поставить дело на широкую ногу. Никакая самодеятельность скорых результатов дать не может. Научные сказки о молодом гении или немолодом, который в одиночку откроет эликсир молодости и вырастет молодильные яблоки, у этих сказок длинная борода. Когда-нибудь эта сказка станет былью, но потом, лет через 500. А пока мы будем думками богатеть и мечты мечтать, а потом умирать. Сказки о закрытых группах перспективных ученых, финансируемых продвинутыми миллиардерами, увы и ах, это нереально. Проблему решает только открытая система, стягивающая в себя информацию из всех голов, а не только из ограниченной части людей. Чтобы иметь шанс решить проблему при нашей жизни, а не когда-нибудь в светлом будущем, нужна субкультура, стягивающая в себя людей соответствующих талантов и масштаба. Плюс к этому некая группа должна концентрировать ресурсы общества на проблеме смерти. Без этих двух компонентов, субкультуры и ресурсов, процесс будет идти с эволюционной скоростью, что для нас, ныне живущих, недопустимо, ибо смертельно. Создать субкультуру не проблема, но как она сможет направлять ресурс общества не на то, на что он сегодня направляется, а на решение проблемы смерти. Конструкция общества не дает субкультуре ни единого шанса управлять ресурсом. Следовательно, пока архитектура системы остается такой же, как сейчас, эволюцию невозможно ускорить до революции. Итак, для совершения фазового скачка нужно решить две задачи. Первое – создать субкультуру, коллективный разум, мыслящий в соответствующем масштабе, который не ограничен шаблонами. Составить такой разум можно из людей типа Лобачевского и Эйнштейна. Им хватило интеллектуальной дерзости помыслить кривое пространство. Продолжая аналогию с поездом, нужно заполнить локомотив людьми нужного формата. Пока локомотив пуст, невозможно даже задачу такую поставить. Люди продолжат тратить ресурсы не на преодоление смерти, а на совершенствование смерти. Военные технологии. Люди нужного формата могут быть в любой части поезда, в цистернах, товарнике, пассажирских вагонах. Чтобы их выявить, нужно со всего общества снять табу с темы смерти. Пока табу не снято и люди заблокированы, никого невозможно привлечь к делу. Здесь аналогия с самолетом. Пока люди не допускают мысли, что предметы тяжелее воздуха могут летать, мысль о создании самолета будет верхом абсурда. Минимум – люди ее просто проигнорируют или высмеют. А максимум? Максимум зависит от эпохи. Могут и на бочку с порохом посадить, как Иван Грозный посадил создателя крыльев. Сегодня за высказывание мыслей, не умещающихся в шаблоны, не сжигают на кострах. Сегодня людей награждают нелестными прозвищами, указывая на неадекватность человека. Среднестатистический человек уверен, что не могут разумные люди задаваться вопросами преодоления смерти. Разумные должны смирно ждать смерти. Итак, первая задача – создать субкультуру. Для этого нужно снять табу на саму идею бессмертия. Далее разблокированные люди сами начнут концентрироваться вокруг темы. Локомотив начнет заполняться. Люди начнут искать способ снять табу с темы смерти. Вторая задача – перестроить общество под идею. Сегодня оно сложно на манер старого города, дом к дому, без всякого плана. Ошибочно полагать, что идею можно встроить в общество, сложившееся на данный момент. Чтобы снять блокировку, нужно понять природу этого блока, установить его корни. Анализ показывает, что главная причина бездействия – не те версии, которые озвучивают люди из цистерн и разных вагонов. Такое впечатление, что у всех какая-то иная причина, но никто не может ее озвучить. Причина окружена эшелонированной обороной затычек. Самое показательное – люди из пассажирских вагонов, понимающие ситуацию, также блокируют проблему, как люди из цистерн, которые вообще ничего не понимают. Вся разница между людьми из цистерн и пассажирских вагонов в способе блокировки. Цистерники попросту не видят проблемы, как ее не видит животное. Люди из пассажирских вагонов и некоторые из товарных видят, но сознательно отворачиваются от нее, закрываясь неадекватными аргументами, мантрами и философским юродством. Общество игнорирует смерть, как пьяный игнорирует море. Причина, по которой оно это делает, лежит в подсознательных глубинах. Люди бездействуют не потому, что решили жить в своих детях или смерти не боятся, а потому, что закрыли любой намек на эти мысли с затычками –